Ребус Галла, Москва, где-то под землей. 4 ноября, суббота, 12:42. Стены ровные, безупречно ровные, сложенные из гладкого, идеально отполированного зеленоватого камня. Швы заделаны с маниакальной старательностью. Можно сказать, их нет. Камни так плотно прижаты друг к другу, что границы обозначены лишь тонюсенькими черточками. Строители подземного хода вложили в него все свое умение. «Не челы», — пробормотал Артем, проводя рукой по стене. «100 против одного. Не челы». «Слишком хорошо сделано». К тому же челы не знали камня, способного испускать неяркое свечение. Другого источника света, кроме стен, в подземелье не было. Или знали? «Радиация», — наемник одернул руку. «Черт! Неужели они окружены радиоактивной трянью?» «Вполне возможно. Зеленые ведьмы не на курортах с Яной отправили, а на смерть». Артем вернулся к девушке и присел рядом, прислонившись спиной к подозрительной стене. «Одним рентгеном больше, одним меньше. Чего считать, если непонятно, смогут ли они выбраться?» «Как думаешь, стены радиоактивны?» «Не знаю». «Ты не чувствуешь излучения?» «Я вообще ничего не чувствую». «То есть как?» «То есть вот так», — слабо улыбнулась гиперборейская ведьма. «То есть вот так». С тех пор, как портал выбросил их в подземелье, Яна не поднималась на ноги, сидела в углу тупика и молчала. Наемник решил, что девушка размышляет, сканирует окрестности, и не мешал. «Странно, что это началось здесь», — пробормотала Яна. «Сюда вышел портал, значит, магия должна работать. Но это не так. Действует только заклинание перехода. Парадокс». «Ага, магия отключилась», — подтвердил Артем. «Я хотел вытащить упакованный в пуговицу автомат, но заклинание не сработало. Так что у меня только гюрза и одна запасная обойма». Он посмотрел на девушку и вздрогнул. Золото кадав, заливавшее глаза гиперборейской ведьмы, ушло. И Артем видел то, от чего давно отвык. Ярко-синие глаза Яны. «Ты...» Только теперь до него дошло, почему девушка ничего не чувствует. «Из меня ушла вся энергия. Вся до капли». Яна грустно усмехнулась. «И мне очень больно». В отличие от обычных колдунов тайного города, работающих с магической энергией своих источников, способности гиперборейской ведьмы зависели от пропитавшего ее тело золотого корня. И теперь, когда нечто неведомое выдавило его из Яны, девушка не просто лишилась возможности колдовать. Она потеряла силу. «Ты вся дрожишь». «Я постараюсь справиться», — процедила гиперборейская ведьма. «Нужно отдохнуть?» «Еще чуть-чуть». «Окей, подождем», — спокойно отозвался Артем. Он вытащил из гюрзы обойму, проверил и вернул обратно. Хоть какое-то развлечение. «Похоже, я превратилась в обузу». «Ты?» — наемник жестко посмотрел на Яну. «Ты мой напарник, мой друг. Если ты потеряла форму, это означает только одно. Мне придется постараться за двоих, вот и все. И если ты еще раз ляпнешь, что ты обуза, я тебя изобью». «Изобьешь?» — улыбнулась девушка. «Пока есть возможность», — рассмеялся в ответ Артем. «Ведь рано или поздно ты снова станешь сама собой». А всерьез драться с гиперборейской ведьмой равносильно самоубийству. «Ты веришь, что мы спасемся?» «Ага», — подтвердил наемник. «Ты отдохнешь, и мы пойдем по коридору. Постараемся определить, где мы оказались и как выбраться». «Я знаю, где мы». «Видишь, полдела уже сделано». «Да уж, половина безнадежного дела сделана. Но это не значит, что вторая половина окажется столь же легкой». «Мы в ребусе», — тихо сказала Яна. «Почему не в шараде или кроссворде?» «Потому что чуды назвали храмы Галла ребусами», — объяснила гиперборейская ведьма. «Не шарадами, не кроссвордами, а именно ребусами. Мы находимся в последнем из них». «Круто», — ровным голосом ответил Артем. «Ты не боишься?» Наемник пожал плечами. «А чего мне бояться? Из нас двоих маг ты, и скверно, если я правильно понимаю твои высказывания, твой страшный сон, а не мой. Вот ты и бойся». Он не рисовался, не играл, ответил, как думал. Было ли Артему страшно? Разумеется. Однако наемник ни на секунду не допускал возможности поражения. Приказал себе не сдаваться и выполнял приказ. Знал, что если поддастся слабости, не выберется ни за что. Школа Кортеса. Тебя ничем не пронять? Я не могу прониматься. Надо думать, как отсюда выкарабкиваться. Наемник прищурился. Надеюсь, наш ребус находится в тайном городе. Скорее всего, согласилась Яна. А какая разница? На родине легче умирается, все вокруг свое, привычное. И покосился на зеленоватую стену. Господи, ты можешь не зубоскалить. А что еще остается? Удивился наемник. Коридор, судя по всему, радиоактивный. Впереди, судя по всему, хорошая драка. У нас на двоих одна гюрза и две обоймы к ней. Что ж мне, плакать, что ли? Он собирается выйти из ребуса и вытащить ее. Или драться, или умереть. Единственное, чего Артем делать не собирался, так это заламывать руки, стенать и плакать. «Кортес, в тебе не ошибся», — прошептала Яна. «Когда перестанешь себя жалеть, то поймешь, что в тебе тоже». Складской комплекс «Кумар Карго-экспресс», Москва, улица Левобережная, 4 ноября, суббота, 12:45. До логова Урбека Кумара, самого известного в тайном городе скупщика краденого, дикари добрались демократично. Сначала на метро, потом на автобусе. Деньги на путешествие после недолгого препирательства стрясли с иголки, отвесив крепкий подзатыльник и пообещав возместить вложение во время дележа добычи. Оценив обстоятельства, боец решил не сопротивляться. Девальвированный копыта был не по-детски агрессивен и зол. В дороге помалкивали. Уйбу не вынимала за пазухи левую руку, поглаживая притащенную иголкой драгоценность. Бойцы же не спускали глаз с копыта, опасаясь, как бы не слинял. Тем не менее, доехали без приключений. Оказавшись в почти родном дворе, Уйбуй шестым чувством унюхал местонахождение Кумара, метнулся к проверяющему товар Шасу и, ухватив за рукав, затащил в укромный уголок склада. «Убег! В долг не дам!» — отрезал почти честный торговец. — Сам бедствую. И торопливо застегнул поясную сумку, чтобы дикарь случайно не разглядел толстенную пачку наличных. — Я хабал принес. — Ты? — Я. Кумар присвистнул и подозрительно спросил. — А почему пешком? — Потому что он маленький. — Дешевый? — Дорогой очень. Урбек оглядел копыта с таким сомнением, словно видел Уйбуя первый раз в жизни, после чего неохотно выдал. Но в переводе с разработанного специально для красных шапок сленга это означало дружеское предложение начать переговоры. «Вот!» — провозгласил дикарь, торжественно вынимая из-за пазухи статуэтку. «Золото и бьюльки! А еще историческая иквия и художественная работа мне!» Длинный и умный текст копыта зазубрил в метро, почерпнув основные идеи из рекламного плаката антикварного салона. «Как же!» — покивал Урбек, не обратив на предложенный хабар особого внимания. «У кого стырили? В смысле, кто мне претензии выкатит?» «Дело чистое, как после поясоса!» — заверил барыга Уйбуй. «Увиди в провинции меня! Да ёкай, как Зимбабве!» «Знаю я ваше Зимбабве!» — хмуро протянул Кумар. «Клянетесь, что в городе ни слуху, ни духу? А ко мне потом возмущенные хозяева цепляются?» «Не пьецепятся!» «А что тебе еще говорить?» «Мое слово, кьемень!» — заявил копыта, чем вызвал еще один полный сомнения взгляд. Тем не менее, дело сдвинулось с мертвой точки. «Дай посмотреть, кремень!» — пробурчал Шас и придирчиво ощупал статуэтку. «Вроде настоящая». «Ты же меня знаешь!» «В том-то и дело, что знаю». Кумар припрятал хабар в бездонный карман потрепанного пиджака и размял пальцы. «И чего ты за нее хочешь?» Уйбуй, в свою очередь, планировал торговаться в присутствии драгоценности, черпая уверенность в блеске золота и камней. А потому слегка стушевался. Деньги? Сколько? Что отвечать, копыта не представлял. Обычно Урбек сам назначал цену, а дикари примерно прикидывали, согласны они с ней или нет. Ну, к примеру, два ящика ворованной обуви. Там же все ясно. Заходи в любой магазин, смотри, сколько стоит. Потом вычитай жадность Шаса и получай наличные на руки. А как оценить историческую реликвию? Сколько? Не деньги, — поменял приоритеты Уйбуй, припомнив стоящую перед ним задачу. Урбек недоуменно поднял брови. «Не деньги?» «Бабула моста так добьешь, сколько останется?» Удивляясь собственной наглости, произнес копыта. «А мне сейчас оружие надо на твоих, инструмент кое-какой и машину, бля!» «Хочешь купить у меня машину?» Еще больше удивился Кумар. «Не!» — протянул Уйбуй, надеясь вернуть квадратный Мерседес. «На плакат мне! Нам доехать кое-куда надо!»